Глава 8. В городском доме Тортфортов мы с Молосом аккуратно слили вино из большой бочки с двойным дном по 10-литровым бочонкам и отправили эту заполненную тару по военным госпиталям в качестве благотворительности от имени графини Илге Зинзельфорд. А то черт его знает, какой хитрости тут могли быть запоры. И, как оказалось, соломки подстелили не зря. Полезли бы сразу, получили бы архив, залитый темно-красным, почти черным вином с великолепными красящими свойствами. Бочонки для благотворительной акции скупали мои штурмовики в разных местах города и свозили их к нам в графскую усадьбу всю вторую половину дня. Бочка оказалась очень большая. 90 гектолитров, как-никак. Для наглядности, это будет 45 стандартных 200-литровых металлических бочек. А разливные бочонки нам натаскали в основном по 10 литров, редко по 20. Помогали же нам с разливом непосредственно в подвале только наши денщики. Дело-то не просто секретное, а супер-пупер тайное. На земле бы сказали «масонская конспирология». А денщикам мы доверяли, проверенные люди. Но вот остальные, чего они не знают, то их не волнует. Долго провозились с разливом, но в итоге получили солидный приз – полные списки основного тайного общества в империи при всем их как бы разнообразии. Просто организовано все было, как тривиальный коммерческий холдинг, в котором владельца контрольного пакета знал лишь очень ограниченный круг руководства филиалами и руководил подчиненными структурами полноправный адепт материнской компании. А от головной конторы ниточки тянулись еще дальше, на соленые острова. Молос, правда, засомневался, что списки полные, но уж больно много в них было народу, тысячи человек. Практически все из аристократии. Причем не только в самой коренной империи, но и в электоральных королевствах-герцогствах. Но, несмотря на сомнения, генерал-адъютант императора имел вид довольного кота, облопавшегося на халяву сметаны. Архив выглядел роскошно и предназначен был для более торжественного хранения. Однако, вероятно, война заставила хозяев затаиться. Единственное, чего я не понимал, так это почему выбрали в хранители столь важных бумаг столь ничтожную личность, как барон Тортфорд. Азартного игрока, спустившего два состояния в довольно-таки короткое время. А может, именно из-за этого и выбрали? Кто на такого подумает? Списки подпольщики вели в пергаментных книгах, переплетенных в бархат разного цвета. Каждый цвет – обозначал группу рангов и иерархии тайного общества, устроенного по принципу пирамиды. И таких книг было больше двух десятков. В них учитывались адепты высоких градусов. Книги попроще, на хорошей бумаге и в кожаных переплетах, велись для низовых структур. Кроме этих книг вынули из бочки еще тубусы из толстой кожи, в которых хранились какие-то документы. Мы на ходу не стали их разбирать. И простые канцелярские укладки с документами на недвижимость, которая формально принадлежала членам тайного общества, а на деле использовалась для нужд самого общества. Ведомости взимания членских взносов и выдачи пенсий. И главное, архив внутренней бухгалтерии до начала прошлого года, включая суммы, выделенные на коррупцию императорских чиновников. Самым ценным в бухгалтерских книгах было упоминание о тематических денежных вливаниях с соленых островов, и персоналиях островитян, ведущих дело с их тайными адептами в империи. Вот нисколечко не удивлюсь, если среди них вскоре начнется эпидемия отравления мозга солями свинца. «Вот теперь можно последовать и твоему совету», — довольно усмехнулся Молос, раскуривая трубку. «Какому?» — устало переспросил я, ибо много уже каких советов ему надавал. «Все не упомнишь». «Запретить все тайные общества в стране. Теперь тайным адептам не спрятаться от карающего меча империи. Извини, все эти бумаги я забираю, тебе они без надобности». «Как это без надобности?» — округлил я глаза. «Я должен знать, кто у нас такой борзый в Реции. И отсечь их от денежных потоков, и вообще от принятия решений». «Хорошо», — кивнул генерал, соглашаясь. «Резкий список вы с герцогом получите. А теперь распорядись насчет простых деревянных ящиков. Вывозить будем по частям, незаметно. Да еще надо решить, куда». «Отдельный департамент создавать будете или в управлении квартирмейстера отдел?» — поинтересовался я перспективами, поднимаясь на ноги. «Это уже как бисер решит», — — выдохнул императорский генерал-адъютант. «Сам должен понимать, Сава, тут дело высшей компетенции. Ну ты у нас парень проверенный и доверенный. Зря болтать не будешь, но к этой работе я тебя не привлеку, не обессудь. Больно ты грубый и резкий в решениях, как понос. А тут тоньше надо, тоньше. Всех разом, как Тортфортов, у вокзала не прихлопнешь». Я только кивнул, соглашаясь, и поднялся из подвала во двор, где распорядился привезти нам 2-3 пустых патронных и снарядных ящиков. Походу, присвистнув от вида солидного штабеля бочонков с вином, которые только-только начали грузить на параконную повозку под руководством фельдфебеля. Еще один унтер по трафарету выводил кистью на каждом бочонке, предназначенном к погрузке, надпись «Дару вечным воинам империи, страждущим в госпиталях от графини Илги Зинзенфорд» и сегодняшнюю дату. Ставить имя Тортфортов на такой благотворительной акции я посчитал бестактным. «Коза, поп и баян», — усмехнулся я про себя, прикинув, какой объем работ еще предстоит нам на пару с Молосом. «И ведь никому не передоверишь, несмотря на то, что устали мы уже как рабы на галерах. Я-то еще ничего, а вот Молос уже не так молод для такелажника. В моем кабинете, точнее, уже в кабинете герцога, Ремидий с удовольствием дегустировал разлитое нами вино. Початый 10-литровый бочонок стоял у стола. На столешнице выделялся стеклянный кувшин в качестве промежуточной тары. Я несколько удивился такой прыткости безногого герцога, умыкнувшего бочонок с погрузки, но вспомнив, что в приемной сидят, скучая два здоровенных драбанта, представленных к его светлости в качестве носильщиков и прислуги за все, успокоился. Никакой магии и фантастики. «Сава!» — заметил меня слегка пьяненький герцог. «Ты это вино все не увози. Оставь нам несколько бочонков. Домой приедем, там возместим раненым из наших виноградников втрое. А этот нектар...» — чувственно причмокнул губами правитель гор. «Сам-то пробовал?» «Конечно, отец», — криво усмехнулся я. Это вино на вкус напоминало черное пуркарское из Молдавии, но даже лучше его качеством. «Вам достаточно только приказать». «А я прикажу», — подмигнул мне герцог. Первую партию архива упаковали в неприметные снарядные ящики, когда уже стемнело, и я отправил ее вместе с Молосом на Брэм. Под броней как-то надежнее, а сам, выставив караулы, остался упаковывать то, что еще не успел. Чую, эту ночку мне поспать, если и удастся, то только так, покемарить между рейсами Молоса, пока он там все отвозит. Куда не знаю, да и в принципе знать не хочу. Чего не знаешь, о том не проговоришься. Вслед за ушедшим февралем пришел со своими традиционными метелями в этих широтах март. А конца краю всяческим совещанием и согласованием даже не привиделось. Мы все так же торчали с герцогом в столице империи, хотя наши паровозы и вагоны были уже отремонтированы после городских боев и готовы отправиться в путь по первому же приказу. Только император не отпускал нас от себя. А это, откровенно говоря, стало уже раздражать. У нас дома тоже дел немерено. Но в Химере съехались наследники погибших электоров, и большая политика пошла по новому кругу. Ремидий вынужден был остаться сам и удержал меня рядом с собой. Так он чувствовал себя уверенней, несмотря на то, что из Втуца приехали все необходимые ему советники и придворные, внешне корректные и вышколенные, а внутренне очень недовольные тем, что я их отодвинул от герцогского уха. Впрочем, грех жаловаться. Впустую это время для меня не прошло, пришлось только помотаться между Химери и Аудорфом, где располагались генштаб и ГАУ. Штур выполнил свое обещание, и имперская армия по программе послевоенного перевооружения завалила мои производства заказами, в том числе на Неокр, новых вооружений. Палки, конечно, мне в колеса вставляли разные чиновники, лоббирующие давно устоявшиеся связи с отдельными промышленниками, от которых они имели откаты, но инженер-генерал, наделенный императором чрезвычайными полномочиями, за невыполнение своих распоряжений отвечал на саботаж немедленными увольнениями со службы. Благо, большинство таких военных чиновников выслужили свою пенсию по срокам службы, и особых скандалов не случилось. Но все равно без увольнений с позором не обошлось. Князь Урокфорд вовремя сориентировался, откуда ветер дует, и с его стороны препятствий нам не было. А потерявшую нюх подопечную мелкую сошку он отдал нам на съедение сам. И думаю, что князь не без пользы для себя устроил в ГАУ перетряску кадров, воспользовавшись моими производственными программами как поводом. и в щекотливых позициях у него было на кого валить. Крайними в общественном мнении оказался Штур и я. Но мне было не привыкать, а начальник генштаба, заручившись моей поддержкой своего светлого будущего в Калуге, что называется, закусил у дела. Императору такое его поведение нравилось. Тут и Молос ненавязчиво подсовывал ему списки подлежащих к увольнению со службы членов тайного общества, не афишируя их таковую принадлежность, просто ссылаясь на высочайшее мнение. Впервые в истории империи должности в генштабе стали занимать офицеры без диплома Академии Генерального штаба. А новым выпускникам Академии был предписан по окончании оной командный ценз в 5 лет, соответствующий чину должности в войсках, прежде чем они могли претендовать на должность в самом генеральном штабе. И новая засада впереди. По причислению их к генеральному штабу, они снова откомандировывались на новый длительный срок уже в качестве штабных чинов, опять-таки в армии, не менее чем на 2 уровнях. А там будем посмотреть по их деловым качествам. Для отстоя будут созданы военная библиотека и военный музей, расширен штат архива. Единственное, что им не достанется, военное издательство. Дело слишком серьезное, чтобы поручать его таким. Хотя Штур высказался, что мемуарную комиссию им поручить вполне можно. Между делом была учреждена новая квартирмейстерская академия, которую тут же подгреб под себя Молос, став ее шефом. Не говоря уже о том, что само управление второго квартирмейстера генштаба стало просто государством в государстве, генштабу никакого отношения не имеющим, кроме названия. Подчинялось оно теперь непосредственно императору. В новой академии было 2 факультета, первого и второго квартирмейстерства, но располагались они в разных зданиях, и между ними была возведена китайская стена с полным запрещением горизонтальных контактов слушателей. Незачем интендантам изначально водить дружбу с разведчиками, тем более с контрразведчиками. Замок Роин был отдан Молосу под очередную его секретную структуру, а Гоч получил взамен от императора крупное поместье в Ольмицком королевстве, недалеко от Будвица. После нашего кровопускания местной аристократии ее земельная собственность была конфискована в казну, так что было из чего выбирать. Правда, там еще военный санаторий для выздоравливающих раненых располагался, но это же не навсегда. Я помнил это поместье по прекрасному саду с розариями. Там я снова повстречался со зверзом на костылях. Прелестное место. И дом господский очень красив. Главное, от завода недалеко. Гочу это важнее всего. Важнее того, что он стал ольмицким графом. Вот так вот. Для этого ему все же пришлось на неделю прибыть в Химере. За бумагами на поместье и заодно за лентой имперского креста, на которую расщедрился для него бисер после вручения конструкторам императору стреляющих подарков в шикарном оформлении с насечкой с золотом и серебром. Потом была приватная пьянка, на которую мы позвали Плато. Командор пришел, и мы с ним вроде бы как помирились, по крайней мере, стали снова общаться. Одновременно Ремидий провел переговоры с венецами, и те, за некоторую им протекцию у императора, согласились поставить нам в Калугу патронный завод с новейшими роторными станками. Под ключ, спуска наладкой их специалистами. Торговались послы долго и упорно, как будто бы завод этот работает у них на полную катушку, а не стоит обанкротившись. Но обошелся этот патронный завод Реции хоть и дорого, но много дешевле, нежели все это покупать по отдельности, а потом самим доставлять и монтировать. С нас требовалось только здание завода по их особому проекту. Сам проект предоставлялся бесплатно. Демонтаж своего завода они начинают немедленно по получении аванса и поставляют его оборудование морем в Риест, откуда по горной дороге, как только она освободится от снега со льдом, повезут в Северную Рецию. А там уже и железная дорога есть. В итоге стороны разошлись довольные друг другом, подписав все нужные бумаги. Завод ставим, естественно, в Калуге, недалеко от порохового завода. В Автуце оставляем только производство боеприпасов для охотников и производство дымных порохов для них же. И одна особенность. Деньги Венеции предпочли получить на счет банка в соседнем Швейцарии. Но нам-то не все равно. Со своими налоговиками пусть они сами разбираются. Я понимаю, что в империи переходный период и все такое... Но задолбали уже совещаниями, из-за которых постоянно откладывался наш отъезд в Рецию. Чаще всего на этих мероприятиях я просто представлял персону рецкого герцога, которому тяжко мотаться без ног во дворец, хоть и рядом. Ладно бы еще по профилю, но император взял моду таскать меня за собой всюду, а потом интересоваться моим мнением. А что я мог ему сказать толкового, к примеру, о легкой промышленности? Разве что про пояса для чулок. Или о том, куда девать трофеи. Впрочем, с трофеями была у меня мысль. Все, что нам не годится, в переплавку. Продавать оружие в третьи страны, не участвовавшие в последней войне, надо только под наши калибры и очень дешево, так что дешевле только даром. Чтобы и дальше они покупали артиллерию и стрелковку только у нас. Время наступает такое, что не патроны к новому оружию, а оружие к уже произведенным патронам будет производиться. Потому как патроны стали и на войне тратиться миллионами. Таким образом, мы и привяжем покупателя к себе экономически, и в случае нового конфликта у нас будет частично отмобилизованное производство боеприпасов. Вот так вот. «Карапет, моя ягода, люби меня 2 года, а я тебе 3 года. Тебе прямой выгода». «Ты так уверен, что новый конфликт обязательно будет?» — спросил Бисер. Мы опять после совещания удалились перетереть все в узком кругу в палате императора. Еще бы мне не быть уверенным, я родом из мира, где каждая шишка на ровном месте утверждала для других свои калибры, что в НАТО, что в ОВД, Организация Варшавского договора. «Государь», — позволил я себе не ответа вопрос, — «эта война решила задачи, которые стороны конфликта ставили для себя, начиная ее?» «Нет», — подал голос до того молчавший Молос. «Ничего наша победа не решила. Разве что мы вышли в Медитеранию и имеем несколько больший простор для маневра, чем до войны. Но основной конфликт, чьи товары будут покупать в мире, наши или островные, остался на том же месте, где и был. И на южных континентах мы не закрепились, разве что южный берег Медитеранского моря. А так торговля с колониями как шла через столицы их метрополий, так и идет. Жаль, что князь Лоефорт погиб», — медленно проговорил Бисер. «Толковый был человек. Нынешний наш премьер не тянет, горизонт у него узкий». «Зато он не связан с тайными обществами», — буркнул Молос. «Надо срочно достраивать железную дорогу из Калуги в Риист», — подал я совет. «И сразу двупутку, чтобы обеспечить ее максимальную пропускную способность на случай войны». «Как ты себе представляешь двупутку через горы?» — спросил император. «Так еще никто в мире не строил. У Вахрумки 2 проекта этой дороги. Каждая из них однопутный. Строить надо оба, но так, чтобы каждый проводил поезда только в одну сторону». «Дорого», — сказал Молос. «Не дороже денег», — ответил я. «Для нас это дорога жизни». «Где брать рельсы?» — уставился на меня император. «Рельсы будут», — уверенно ответил я. «Поставлю в Калуге еще несколько сталеплавильных печей и рельсопрокатных станов. А на первых порах можно и у царцев закупать. Им деньги край как нужны, рассчитаться по кредитам с островитянами». «В таком случае тебе деньги нужны на стройку». Император посмотрел на меня, и я машинально кивнул. «Ладно, дам тебе субсидию. Лучше тебе, чем через царцев усиливать островитян. Но что ты будешь делать, когда железные дороги в Риист построим? Куда будешь девать рельсы потом? Трудно тебе будет выйти из кризиса перепроизводства». «Легко, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Первое. Буду выпускать легкие рельсы для городской конки по заказам городов. Второе. Часть рельсопрокатных станов переведу на прокат швеллеров, тавров, уголка и арматуры для бетонного строительства. Да ту же стальную проволоку тянуть не проблема. Или плоский лист для кровли хотя бы. Но и в самой империи прокладка железных дорог не закончится же. Куда-то же надо будет пристраивать возвращающихся пленных. Помню, у покойного Лоефорта была уже разработана программа общественных работ. В первую очередь расширение существующих железных дорог на 2 пути и изыскание новых трасс. Империя — это дороги, как он сказал мне на пуске 1-го моего рельсопрокатного стана. Именно поэтому я и придерживаю выпуск маленьких тракторов с нефтяными двигателями, чтобы не вынимать из села трудовые ресурсы резко». «А сколько ты сможешь таких тракторов выпускать?» – заинтересовался император. «До 100 000 в год, государь, при выходе завода на проектную мощность». «Куда нам столько?» – удивился Молос. «Не только нам, за границу продавать будем. Чем больше выпуск одной модели – тем дешевле по себестоимости выходит каждая единица продукции. Все давно просчитано». «А покупать твои трактора будут? Или опять на казну надеешься?» — посерьезнел император. Видно, финансовый вопрос монарха уже достал. Все только клянчат «да», и никто не сказал «вот возьми». Будут, государь. Когда поймут, что такой трактор дешевле в эксплуатации, чем паровой локомобиль, и КПД у него выше. А нефти у нас в Греции много, тем более, что двигатели Боллинтера могут работать не просто на нефти, а на ее отходах от производства керосина, которые пока тупо сливают в рукотворные нефтяные озера. Да вообще на любой жидкости, что горит. «Смотри, Молос, вот два сапога пара с герцогом. Все в Грецию тащат», — усмехнулся император и поменял тему, развернувшись ко мне. «К совещанию по воздухоплаванию готов?» «Так точно», — ответил я и, вынув из портфеля, передал императору папку с эскизами новой униформы воздушного флота. «А что? На первый взгляд мне нравится». Император захлопнул папку и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Молос показал мне глазами, что нам пора уходить. Первый день марта был отдан морякам. В большом красивом морском зале императорского дворца, кроме адмиралов, сидели Молос, начальник генштаба, все пять командоров неба, начальник ГАУ, представители военного и морского ведомств, чиновники Министерства экономики. Зал был украшен большими картинами хороших марианистов, сюжеты которыми вдохновлялись художники, как один взятый из героического прошлого флота империи. На почетном месте в углу зала стоял штурвал брига «Кузнечик», который выиграл бой усканского 80-пушечного галеона в Северном море во время Восьмилетней войны. Итогом той войны стало преобразование рыхлой имперской конфедерации и более тесное государственное образование. Даже люстры этого зала были посвящены морской тематике и напоминали марсовые площадки мачт парусников. Выступать я тут не собирался, решил просто отбыть номер, раз император меня домой не отпускает. Даже Молос от меня уже отстал, а этот все не уймется. Бисер во вступительном слове попросил присутствующих не растекаться мыслью по столешнице, а сосредоточиться именно на морских проблемах. «Слово начальнику генштаба. Прошу вас, генерал. Главный вопрос – что делать с островитянами на море? Они хитрые. Предлагают в кулуарах мирной конференции включить в мирный договор вопрос корабельной артиллерии. И еще предлагают отныне считать общий предельный вес артиллерийского залпа всего флота, а не отдельные ограничения по кораблям вводить. Что делать в такой ситуации? Наши адмиралы, судя по предварительным разговорам на эту тему, откровенно говоря, в растерянности», — начал свою речь начальник генштаба инженер-генерал Штур. «Про торпеды они ничего не предлагают?» — перебил его вопросом моложавый вице-адмирал без седины с аккуратной профессорской бородкой. «Нет, уперлись в общий вес артиллерийского залпа», — ответил начальник генштаба. «Тогда остается развивать минные силы и подводный флот», — сказал тот же вице-адмирал. «Видел я эти ваши поделки», — вмешался император. «Так, игрушка. Опасная игрушка. В первую очередь для своих же моряков. Хотя и заманчиво пустить большой броненосец на дно одной самодвижущейся миной. Что скажешь, копчик? Ты же единственный среди нас академик». Мне показалось, что бисер усмехнулся на слове «академик», но, взяв себя в руки, ответил серьезно. «Ваше Величество, господа совет, чтобы все срослось с подводным флотом так, чтобы он смог представлять собой грозную силу для надводных кораблей, нужно активно развивать два направления в науке. Это электромоторы, электрогенераторы и аккумуляторы электричества плюс двигатели внутреннего сгорания. Без этих вещей подводные лодки так и останутся бесполезными игрушками. Хождение под шноркелем на паровой машине возможно пока только при защите акватории собственной морской базы, не более. Только периодическое движение в надводном положении на двигателе внутреннего сгорания при одновременной зарядке аккумуляторов позволит иметь достаточный ход под водой на электромоторах. Тогда радиус действия таких подводных крейсеров будет ограничен только запасом горючего для двигателя внутреннего сгорания». «Опять нефтяники свой керосин суют», — буркнул старый седой адмирал с длинной раздвоенной бородкой. «Мало им денег. Только флот еще и не воняет вашим керосином». «Я не нефтяник, ваше превосходительство», — заметил я. «Это так вам для справки. Но вы резкий барон, а значит, если и не сам нефтяник, так лоббируйте своих нефтяников», — проворчал адмирал. «Для справедливости надо уточнить, что островитяне уже строят машины для своего флота на жидком топливе», — встрял в разговор Молос. А республиканцы уже сделали двигатели внутреннего сгорания. У меня аэросани на их двигатели катаются. Откуда это известно? Из донесений нашей внешней разведки. И используют они пока два вида топлива в новых машинах. Саму сырую нефть и отходы от керосинового производства, которое мы пока никак не используем. Газолин. Керосин они решили поберечь. Машины, правда, пока только паровые. «Я против того, чтобы корабли противно воняли!» — снова подал возмущенный голос тот же седой адмирал. «Я так понял, вы выступаете за жирный, демаскирующий дым из труб и угольную гарь по всему кораблю», — вставил я свои 5 копеек. «Нет на наших кораблях гари, хоть чистым платочком пройдитесь», — гордо улыбнулся старый седой адмирал. «А матросы вместо того, чтобы осваивать военную специальность, день и ночь драят корабли и надрываются на бункеровке угля в мешках. Я так понимаю, это вам нравится? А потом, когда придет время стрелять в бою, то попаданий во вражеские корабли оказывается меньше 2% от выпущенных снарядов. Все потому, что матросы, вместо того, чтобы учиться стрелять, наводят на корабле чистоту». «Хватит перепираться», — слегка ударил по ручке кресла бисер. «Государь», — поклонился я в его сторону. «Садитесь, барон». Я последовал монаршему указанию. Вот какая его муха укусила задержать меня еще и на это совещание. Свое мнение я ему по его же просьбе уже высказал, исходя из истории развития флота в нашем мире. Но под видом прогноза, так как Ремидий не открыл ему тайну моего происхождения в этом мире. Уж по каким соображениям не знаю, мне герцог этого не удосужился доложить. Основной доклад прочитал новый адмирал Северного моря, молодой еще мужчина, лет 40, брюнет с седыми висками, гладко выбритый, в отличие от сплошь бородатых адмиралов. Он в течение 20 минут докладывал нам о проблемах и нуждах флота, чтобы он, не дай ушедшие боги, не отстал от флота островитян. И последнее, господа члены совета. «Наши заклятые враги приняли концепцию двух флотов», — завершил он свою речь. «То есть их флот должен теперь быть по силе равным любым двум флотам континента. Благодарю за внимание, Ваше Величество». И сел, оттирая потный лоб изумительной белизны платком. Попросил слово Молос. «Насколько я понимаю, один их флот будет постоянно болтаться у соленых островов, а второй бегать по всему глобусу от колонии к колонии». «Именно так», — ответил с места адмирал Северного моря. Дальше обсуждался вопрос тактики и стратегии флотов в будущей войне, а также необходимости строительства броненосцев большого водоизмещения и согласования их действий с дирижаблями. Говорилось и о том, что флоту нужны свои воздухоплавательные части, а не время от времени придаваемые. «Копчик, а вы что отмалчиваетесь?» — спросил меня бисер. Что-то у императора сегодня затык с последовательностью. То заткнись, то что молчишь. Я встал и показал 2 пальца. «Что это значит? Объяснитесь», — потребовал адмирал Южного моря. «Две торпеды, господа. Всего 2 торпеды на один ваш самый большой броненосец. И он на дне. Кораблям новой концепции миноносцам не подобраться даже ночью», — заявил незнакомый мне вице-адмирал. «Новые прожектора чудо как хороши». «А кто говорит о миноносцах? Ваши любимые броненосцы в большинстве своем будут потоплены с воздуха или из-под воды». «Это все фантазии, молодой человек», — прихихикнул старенький адмирал, глава адмиралтейства. «Ваши подводные лодки пока еле-еле ныряют около портов, а дирижабли еле-еле ползают по небу. Тем более это ваша же задумка — зенитные орудия. Хотя они тоже пока никакие, да и самодвижущиеся мины имеют очень малый ход. Всего на несколько кабельтовых». «Это временно, ваше превосходительство. Наука и инженерная мысль не стоят на месте. Вспомните, с какими пулеметами мы вступили в войну и с какими из нее вышли. То же самое будет и с авиацией, и с подводными лодками, и с торпедами. Опасаюсь, что линейная тактика флота уже достояние истории, и на первый план выходят не броненосцы, а быстроходные крейсера на коммуникациях противника. С большим запасом хода на одной бункеровке. Задачей будущей войны станет не потопить вражескую кильватерную линию, а заставить врага положить зубы на полку и капитулировать от голода, уничтожая его торговый флот. И здесь связка быстроходного крейсера с большой дальностью хода как матки подводных лодок, загружающего их в океане торпедами, топливом и продовольствием, неоценимо. Подводные лодки будут так же стремительно развиваться, как и все остальное. Ожидание грядущей войны подхлестнет инженерную мысль. Вторая рука флота в будущей войне – самолеты-торпедоносцы, способные найти вражеский корабль с воздуха и положить ему торпеду точно в мидель под броневой пояс. Адмиралы возмущенно загудели. Им всем хотелось плавать на больших кораблях с комфортом в роскоши адмиральских салонов. А тут какой-то копчик с грубым губозакатывательным станком. «А не будет ли так, как с вашими бронепоездами, господин капитан-командор неба?» — указал на меня рукой адмирал Южного моря. «Разовый успех на Восточном фронте и все!» А тут вмешался император. «Господа офицеры, я все же рекомендую прислушаться к докладу командора Копчика. В его бронеходы тоже никто не верил, кроме фельдмаршала Аршварта. Однако именно они прорвали фронт и добили врага на Западном фронте. И сделали это настолько убедительно, что я решил организовать бронекавалерийские части на основе постоянной готовности. Но чисто политически для демонстрации флага империи обязано иметь несколько броненосцев. Хотя бы для того, чтобы островитяне построили таких дорогостоящих игрушек минимум вдвое больше. Чтобы потратились вхолостую. И насчет бронепоездов вы не правы, они помогли вырвать победу у царцев на Восточном фронте. Не стоит этого забывать. И если они быстро устарели в качестве ударного оружия, то таким же образом может устареть и все остальное. В том числе и броненосцы. Время наступило такое изменчивое. Продолжайте, командор. Я вздохнул поглубже. Гораздо важнее развивать беспроводные средства телеграфной связи и воздушную разведку. Принялся излагать дальше свои мысли. Тогда дирижабли смогут не только найти в море вражеский флот, но и в реальном времени навести на него наши морские силы. Второе. Необходимо увеличить главный калибр и его дальнобойность. Причем увеличить не только по диаметру дула и количеству калибров в длине ствола, но и по количеству орудий главного калибра на корабле. «Сейчас на броненосце 4 12-дюймовых орудия в двух башнях», — перебил меня незнакомый вице-адмирал. «Сколько, по-вашему, должно быть орудий главного калибра на броненосце? И какого калибра?» На это у меня был давно готовый ответ из моего мира. «Калибр как минимум 14-15 дюймов, ваше превосходительство. Пушки в два раза длиннее. Всего 12 орудий в 4-3-орудийных башнях. Примерно такая концепция». И быстро набросал и пустил по рукам рисунок линкора «Марат» из моего мира. «Ямато или Миссури мы тут пока не потянем». «Я не вижу тут казематной артиллерии», — возмутился старенький адмирал, потрясая листочком с эскизом. «Положа руку на сердце», — вернул я ему упрек. «Как часто в последнюю войну вы использовали казематные пушки среднего калибра?» «Резонно», — заметил адмирал Северного моря. «На моем флагманском броненосце достойные цели даже не подходили на дальность их выстрела. Стреляли главным калибром практически в горизонт». «А как быть с противоминным калибром?» — спросил император. «Выход я вижу в универсальных автоматических установках малого калибра с большой скорострельностью. Они будут работать и как противозенитные, и как противоминные. Флот уже заказал мне разработать такие орудия калибром до дюйма, но стреляющие как пулеметы». «У вас они есть?» – поинтересовался император. «Принципиальная схема есть, государь, но предстоит большая работа по выявлению оптимального калибра для совмещения максимальной дальности выстрела с достаточной мощностью заряда и могуществом снаряда. А это время. Но в новых проектах кораблей необходимо предусмотреть посадочные места для таких универсальных систем». «Вы гарантируете, что эти ваши универсальные орудия будут сбивать вражеские дирижабли?» Это уже проявил интерес адмирал Южного моря. «Все дело в том, что задача зенитного огня не сбивать, а отгонять вражеские воздушные суда. Ставить заградительный огонь. Заставить врага отказаться от воздушной атаки на корабль. Сбить дирижабль – уже второстепенная задача. Удалось – хорошо, не удалось – увы», — поднял руку, предупреждая шумные возражения флотских. «Понимаю, господа, что звучит сказанное весьма непривычно для ваших ушей, даже кощунственно, но спрошу вас, Сколько снарядов попадает во вражеские корабли во время морского боя? От всех выпущенных». «Хорошо, если 3-4%, ответил адмирал Южного моря. «В лучшем случае. Это все знают, но вы это к чему ведете?» «К тому, что на одну сбитую воздушную цель уйдет такое же и даже большее количество боезапаса. Хотя бы потому, что воздушный корабль передвигается в трех плоскостях, в отличие от морского корабля, который оперирует в двух. Командор Плато, я точно знаю, что у вас есть опыт бомбометания при зенитном противодействии врага. Не поделитесь опытом?» Плато с удивлением посмотрел на меня, потом на императора. Император кивнул. Плато встал, недовольно пожевал губами, но не отказался отвечать. «Пока у врага только винтовочный калибр на зенитных пулеметах, на боевых кораблях и логистических судах, то все решается простым увеличением высоты бомбометания. Точность его от этого страдает, но и безопасность дирижабля повышается. Если противник увеличит калибр автоматического зенитного оружия, то нам ничего не останется, как уклоняться от зенитного огня. А это означает, что задачу по бомбардировке корабля мы не выполним или потеряем дирижабль вместе с обученным экипажем. Увы, но в данный момент сложилась именно такая обстановка. Золотой век безнаказанности дирижаблей прошел, и я очень сожалею, что император Атоний II запретил нам бомбить столицу Соленых островов, хотя такая возможность была, Ваше Величество», — не удержался Плато от выражения старой обиды и сил. «Это все прекрасно, это все хорошо», — выступил моложавый контр-адмирал с роскошной черной бородой. «Зная вашу репутацию, барон, как инженера, думаю, что новая система под новый калибр будет то, что нам нужно, но когда это еще будет? А у нас пока ситуация ни войны, ни мира, и полыхнуть на море может каждое мгновение. Систему вы сделаете, я в этом уверен, а вот патронный завод поставить – дело долгое. А потом еще насытить этими патронами флот. Еще дольше по времени. Прямо сейчас я могу вам предложить две системы зенитного вооружения. Во-первых, чтобы совсем не остались безоружными, спаренные 6,5 и 11-миллиметровые пулеметы Гачкиза с коллиматорными прицелами на тумбовой установке. Исчетверенную установку из пулеметов Гочелозе. Эту, правда, только в калибре 6,5 миллиметров. Фотографии исчетверенных Максимов, я думаю, в моем мире видели все. Очень они фотогеничны с девочками-зенитчицами. И это все? Имеющиеся зенитные орудия несовершенны и, как показал опыт войны, бесполезны. Впрочем, об этом уже говорилось. Рыжий контр-адмирал огладил окладистую бороду и замолчал. «Пока все», — ответил я. «Не думайте, что этого мало. Я сам как-то раз попал под обстрел зенитных пулеметов островного винтовочного калибра с парохода над Читинпортом. Скажу вам, что это весьма неприятное ощущение. Но думаю, что скоро на смену тем системам, которые я могу предложить вам практически сейчас, придут системы калибра 13 и 20-25 мм. Могу сделать автомат калибра 37 мм с обойменным заряжанием. Это возможно технически. Но вот что касается более крупных зенитных калибров, то тут, ваше превосходительство, вам и карты в руки. Есть у вас система единого управления огнем на корабле?» «Есть! ЦУАО!» «Центр управления артиллерийским огнем», — ответил за него адмирал Южного моря. «Делайте такую же систему, только уже для зенитной обороны своих баз и кораблей. Тут пусть ваши специалисты поработают, у меня таких людей нет. Всего-то потребуется совместить в единую систему орудия, ПУАЗО и прожектора». ПУАЗО – пункт управления артиллерийским зенитным огнем. «Так сложно?» – не выдержал и вставил реплику император, хотя с начала совещания он старался держать невозмутимое лицо олимпийского бога. «Ваше императорское и королевское величество, осмелюсь заметить, что простая жизнь кончилась после первого же залпа Великой войны. И, к сожалению, навсегда. Нам тогда пришлось перевооружиться на ходу, и вы сами стояли во главе этого процесса на Восточном фронте. Теперь все вооружения будут сложные и дорогие. И с каждым годом сложнее и дороже. Боюсь, что в послевоенный период начнется настоящая гонка вооружений, потому как Великая война, по большому счету, закончилась патом, хотя формально нашей победой. Интересы сторон остались те же, что и были до войны. Конфликт, приведший к войне, не исчерпал себя. Его просто загнали под стол, но такое положение временное, пока агрессор снова не почувствует себя в силе». «А если мы не потянем такие дорогие системы?» – подал голос начальник ГАУ князь Урокфорд. «Скупой платит дважды, ваше сиятельство», — ответил я, обернувшись к нему. «Сначала заплатите за простые и дешевые системы, а потом в ходе новой войны будете осваивать дорогие и сложные, только уже в режиме ошпаренной кошки». Понравилось вот мне это выражение Молоса. «Потому что у врага эти системы уже будут. Вспомните историю с модернизацией системы островных пулеметов сначала концерном Лозы, а потом уже нами, Гочкизом, когда они не справились. Тут не только дело в том, что казна заплатила дважды, а в том, что драгоценное время ушло». «Хорошо, копчик, мы вас услышали», — проронил император с некоторыми нотками раздражения. «Но это не признак опалы, а, как я уже давно понял, признак наступающей общей усталости монарха. После контузии он потерял свою потрясающую когда-то работоспособность. Закладывайте в смету перевооружение имеющихся кораблей предложенными пулеметами и с вас, барон, смета на практические исследования зенитной артиллерии малых калибров». «Фу, по большому счету мне больше ничего от флотских и не надо, только заказ на пулеметы. Всего не слопать в одно рыло. На мне еще танковая программа висит и авиация, но по ним совещания уже прошли». «Итак», — подытожил совещание император, — «наверное, даже последнему дураку стало понятно, что прошедшая война — не последняя война на свете, как пишут восторженные шелкоперы, а всего лишь незаконченная война, прерванная. Следующая война будет всего лишь ее продолжением. Если нам снова воевать одним против всего континента, то вряд ли мы ее выдержим. Нам просто не хватит ресурсов. А посему делаем ставку на технический прогресс и уменьшение материалоемкости и прочих ресурсов, на механизацию производства и уменьшение ручного труда, и на расширение южных торговых путей. И самое главное, найдите мне, наконец, одноглазого экономиста. А то мне уже надоело слышать, что если посмотреть с одной стороны, то, а если с другой, то это». На традиционном узком совещании у постели императора, кстати, на них и принимались реальные решения, от графского титула мне отвертеться не удалось. Населись с этим на меня сразу и Бисер, и Ремидий. Странные люди, лучше бы денег подкинули. На новый Мартен в Калуге необходимо где-то 500 000 опять изыскивать. А Ремидия, я на эту тему уже растряс, и соваться к нему за финансированием, когда он уже вкладывается в мои нефтяные проекты, как-то не с руки. Однако император решил быть благородным и хотел поощрить меня сразу за все, но я уперся. Слишком уж такая милость выбивалась из легенды о моей будущей столичной опале. К счастью, меня поддержал Молос, который также принципиально отказался от аристократических титулов вообще. Тогда Ремидий сказал свое веское слово. «Калуги, ты уже мой наместник. Вот и быть тебе бурграфом Калуги на Вартаве. Согласно должности». И усмехнулся так ехидненько в усы. «То есть, отец, Калугу я получаю как бы в лен?» «Не как бы в лен, а в самый настоящий феод. Сын ты мне, в конце концов, или не сын?» «А я теперь, получается, весь из себя неблагодарный», — скривился Бисер и потянулся за коньяком. «Можно деньгами», — улыбнулся я. «Побойся ушедших богов. Ты и так уже миллионер», — подал недовольный голос Молос. «Погоди», — перебил его император. «Сколько тебе надо?» «Где-то 1,5–2 миллиона серебряных кройцеров», — ответил я на голубом глазу. «И металлолом со всей страны». «Вы что, думали красивой бумажкой с гербом от меня отделаться?» «Ну ты наглец», — выдохнул император. «На что хоть тебе такие деньжищи?» «Вам рельсы нужны? Листовой металл нужен? Бронеходы нужны? Самолеты нужны? Порох бездымный нужен? Резина нужна? Тротил нужен? Провода электрические?» Перечислил я первоочередные задачи калужской промышленности. «Ты рельсы уже катаешь», — подтвердил Молос таким тоном, что как бы поймал меня на мошенничестве. «Катаю», — согласился я с ним. «Где-то 200 км в год. Как думаешь, Сайм, это много или мало? Тем более, что все мои договоренности с покойным канцлером-князем Лоефортом, надо думать, новое правительство просто похерит». Чуть не сорвалось с языка, и император не поможет, но я вовремя его прикусил. «Мало», — ответил за генерала император. «Сейчас все рельсы, что производятся в империи, уходят на Горно-Огимскую дорогу. Можно как-либо удешевить производство рельсов. Я тут из ветеранов войны собрался создать парочку-тройку строительно-железнодорожных батальонов. А то пленных скоро отдавать придется». «Можно, государь?» — кивнул я. «Отдайте мне в концессию Тиванкульский угольный разрез на условиях раздела продукции. Сейчас он в государственной собственности. Тогда я смогу направить туда достаточное количество своей техники и резко удешевить производство угля. При этом все постоянные потребители останутся при своих объемах и первичных ценах. Я же увеличу добычу только для калужской металлургии». Бисер немного подумал, почесал большим пальцем нижнюю губу и высказался. «Хорошо. Готовь указ по угольному разрезу. Я подпишу. Деньги тебе я найду, но не сразу. Сам понимаешь, какое сейчас положение в казне. Кстати, из тебя план, график строительства плавильных печей и рельсопрокатных станов, и график финансирования на 1,5 миллиона. И плюс 500 000 на твою авиацию получишь. Сразу. Работы эти ускорь. Дирижаблестроительную программу придется в половину сократить. Очень уж дорого. Да и нет в ней сейчас острой необходимости. Дирижабли у нас достаточно для мирного времени». Молос хмыкнул. «Я понимал бы еще, Сава, когда ты бы себе дворец построил, а то живешь хуже купца второй гильдии, право слова». «Не заработал я еще на дворец», — ответил я и вызвал гомерический хохот собеседников. «Не понял, что я такого смешного сказал?»